Глава 15. «Не может быть! Почему ты не умер?» Демонический лорд поверить не смел, что после стольких ударов человек перед ним будет способен стоять на ногах и даже разговаривать. «Я довольно живучий», — хмыкнул Азар, разминая плечи. Тяжелая сила давила на него сверху, вжимая в землю, но он все еще мог этому сопротивляться. Шагнул вперед, смог несколько шагов сделать, а затем этот гнет полностью пропал. Азар остановился, перестав ощущать на себе какое-либо давление, и повернулся налево. Пошел по дуге, все еще не отрывая глаз от шокированного демона. «Да как это?» — сходил с ума тот. «Ты видишь это? Как ты можешь существовать здесь?» Это был лабиринт, непонятное поле из множества хаотичных потоков разной силы и давления. Он много дней провел у его стен и пришел к выводу, что только с артефактом его господина сможет пройти здесь. Это был единственный шанс не умереть в этой бездне, так он думал. «Ну, это все еще немного хлопотно», — пожаловался Азар, словно насмехаясь над слабостью противника. Шагнул вперед и снова ощутил давление на плечи. Перед ним была стена. Чудовищная, не спадающая сила. Та самая, которая тысячи лет образовывала эту бездну. Та самая, которая спрессовала землю под ногами, сделав ее гладкой и прочной, как отшлифованный алмаз. Любой другой должен был эту силу обойти, любой другой должен был отыскать обходной путь. Это огромное поле аномалий было просто усеяно смертельными ловушками. Вот только Азар мог почти половину из них просто игнорировать. Демонический лорд, возможно, 500 бросков потратил, чтобы найти верный путь и обойти эту аномалию. А Азар просто вошел в нее, не беспокоясь ни о чем. Лишь чуточку к земле наклонился, тут же вновь выпрямив спину и вернув над собой контроль. 10 шагов прошел. Вышел из этой зоны, приблизившись к центру бездны еще на 10 метров. «Да это невозможно!» — задыхался демон, смотря, как за ним медленно, но верно идет это чудище. Его пронизывающий до костей взгляд проникал сквозь пустоту и прожигал спину демоническому лорду. Золотой дьявол ни разу от него взгляд не отвел. Спокойный. Почти пугающий нежный огонь в его глазницах так сильно давил на демона, что тот уже чувствовал, как с него вот-вот заживо сдирать кожу начнут. «Не боишься, что твоя королева пострадает?» — пролепетал демон, чувствуя удушье. «От этих странных вещей?» — уточнил Азар. «Не думаю, что это возможно. Она с ними справится». «Ха!» — невесело хохотнул демон. «Раз, два, три!» Ему нужно было продолжать идти. Ему очень сильно нужно было ускориться, но руки стали предательски дрожать. «Могу я спросить?» Все так же, не отводя от него взгляд, Азар приподнял голову и задал вопрос. «Нет, не можешь!» «Зачем это все?» Снова спросил Азар, наплевав на недовольство собеседника. «Если просто умереть хотел, мог бы ко мне обратиться. Зачем все так усложнять было?» «Арха!» — скрипнул зубами демонический лорд. Разумеется, он понимал, что его провоцируют. С самого начала этот человек давил на него и ментально, и физически. Он уже прекрасно осознал, насколько страшным врагом этот человек является. Он знал, что первый вассал королевы — человек. Слышал, что тот очень силен, но даже и думать не смел, что настолько. «Это ведь не твоя сила!» — бросил Азар. «Откуда ты ее взял?» «Почему я должен отвечать тебе?» «Ты такой жалкий!» — продолжал говорить Азар, не меняя тон своего голоса и словно размышляя вслух. «У тебя уже ноги трясутся. Тебе так страшно, но ни одна тень так передо мной не появилась. Странно». Демону нечего было ответить, он снова просто зубами клацнул от злости. «Они твоему вассалу принадлежат, да?» — не унимался Азар. «Но что-то его самого не видно». «Он не придет спасать твою задницу? Или он просто тебе не подчиняется?» «Заткнись!» — рявкнул тот. «Подожди немного, и сможешь с ним познакомиться!» Кажется, в демоне немного энергии прибавилось. Повернувшись к Азару спиной, он еще шаг прибавил, продолжая посылать эти странные пасы руками. «Хо!» — улыбнулся Азар. «И что он сделает, когда сюда явится?» «Точно прикончит тебя!» «Да?» — издевался тот. «А тебя не спасет?» Ну а демон, услышав эти слова, как-то болезненно вздрогнул. Остановил шаг, медленно повернувшись к преследователю и посмотрев на него очень спокойным взглядом. «А какая разница?» — проговорил он. Может, спасет, может и нет. Это не так важно. Важно то, что он поможет мне отомстить вам». «Зачем?» — тут же спросил Азар. «Кому эта месть нужна? Демонам?» Он действительно не совсем понимал мотив этого парня. То зло, которое он принес сейчас, больше на демонов влияло, нежели на людей, объект его ненависти. Что он вообще хотел получить, затевая все это? «Твоей расе уже давно никакая месть не требуется», — бросил Азар. «Ха!» — а в ответ получил насмешку. На лице демона почти безумие проступило. «Не требуется?» — спросил он. «Верно. Они все забыли», — проговорил он. «Их мир уничтожили, всю расу опозорили, разобщили. Все, что у нас было, исчезло!» — почти закричал он. «И они живут дальше! Живут, как ни в чем не бывало! Просто забыли все! Даже их королева водит шашни с человеком!» «И?» — подчеркнул Азар. «А как же я?» — заревел демон, обернувшись назад и впившись в человека яростным взглядом. «Как же все мы?» Его голос был такой надрывный, словно выходил из ребенка в порыве истерики. «Мой отец сказал мне отправиться туда!» — причитал демон. «Мы отправились в поток, который наш мир уничтожил. Мы прятались от Альянса. Мы сотни, тысячи лет терпели эту боль, чтобы нарастить силы. Был ли ты там, человек?» — крикнул он. «Можешь ли ты представить, каково это?» Продолжая свои ментальные нападки, Азар добился своего. Этот демон просто взорвался. «Мы жили, теряя счет времени. Цеплялись только за главную цель, оставленную нам нашим богом. Можешь ли ты представить, как было сложно?» — говорил он. «Можешь ли осознать, в каком мы были отчаянии, когда у нас ничего не получалось? Они должны были стать сильнее. Они должны были вернуться, когда обретут силу отомстить. Только это поддерживало их разум в нормальном состоянии и позволяло сопротивляться разрушающей энергии мира. А затем я встретил его», — оскалился демон. «Я нашел того, кто поможет вернуться. Я отыскал того, кто поможет нам выполнить миссию. Я знаю, что мой отец точно в этот раз был бы доволен мной». Он все еще улыбался, смотря Азару в глаза, но почему-то казалось, что он вот-вот просто начнет рыдать. «Я должен был чем-то пожертвовать», — проговорил он. «Я должен был скормить ему всех, чтобы завершить миссию», — выплюнул он очень глубоко затаенные слова. «Я отдал ему все! Отдал всех и каждого! Все, чтобы вернуться назад! Все, чтобы закончить начатое!» — заорал демон, разнося свой голос сквозь пустоту бездны. «Я закончил миссию! Я справился!» — верещал он. А затем успокоился. Несколько раз вдохнул полной грудью, все еще сгорая от гнева. «Никому не нужно?» — переспросил он. «Никто нас обратно не ждал? Никто не ждал возвращения?» — зашипел он, умирая от злости. «Все это было зазря, да? Мы все мучились зазря! Страдали зазря!» — вновь заорал он. «Я отдал их всех! Каждого отдал ради цели, и что?» — просто взорвался он. «Это все тоже зазря было?» — вопрошал он. «Не смей этого говорить, человек! Не смей говорить, что все они умерли и страдали напрасно!» Он вновь отвернулся, отправившись к центру пустоши. «Я покажу тебе, ради чего это. Я покажу тебе, что мы прошли и что приведем сюда. Все ради цели. Все ради приказов отца. Ничего не зря. Ничего не кончено!»